Глава вторая. Талия очень походила на Землю. Особенно хорошо это было видно, когда мы пролетели над ее освещенной частью. Большую часть поверхности планеты покрывали сине-голубые океаны, омывающие четыре крупных материка с немного размытыми берегами. Из космоса отчетливо просматривались горные цепи, зеленые массивы лесов и буро-коричневые равнины. Белоснежные облака разнообразных форм и размеров плыли над планетой, но наиболее густыми они казались над южными водами. Вид был настолько завораживающим, что я не мог оторвать взгляд, пока мы летели до Лима. На планетоиде до сих пор работала искусственная гравитация, составлявшая примерно 3/4 от земной. Учитывая высоту орбиты и небольшую массу таких объектов, они практически не оказывали влияния на планеты. Корабль начинал чувствовать их присутствие лишь на небольшом расстоянии. Подлетев примерно на 500 километров, Юки скорректировала курс и начала облетать спутник, посылая на него поисковый сигнал с моими биометрическими параметрами. Подобные сигналы использовались повсеместно. Биометрия считывалась в реальном времени, а оппонент, направивший встречный запрос, мог подключаться к процессу. Для этого искусственный интеллект открывал доступ к некоторым системам корабля. Технически я положил ладонь на специальный прибор, и из панели передо мной выдвинулось 1,5 десятка датчиков с камерами. Таким образом, кристалл «Миража» при необходимости мог удостовериться, что на вызывающем корабле нахожусь только я, и проверить все необходимые параметры. К сигналу также прилагалось сообщение о моей частичной потере памяти вследствие долгого пребывания в спасательной капсуле. У Алекса с его искусственным интеллектом могла существовать собственная система распознавания свой-чужой, поэтому требовалось принять меры предосторожности. Ответа пришлось ждать довольно долго. Мы с Юки успели несколько раз облететь планетоид, и я уже начал мысленно материться, когда неожиданно эфир ожил. В наушниках раздался прерывающийся, затихающий голос, а на панели высветилось сообщение. «Здесь. Росчерк. Приветствую. Тебя, капитан. Я жду». Следом пришло сообщение с точными координатами корабля, где Искин сообщил, что у него почти не осталось ресурсов. И теперь стало понятно, почему Темный так меня торопил. Ведь если бы я задержался, на борт меня бы никто уже не впустил. Возможно, там имелась закладка на подрыв за мгновение до полного затухания управляющего кристалла. Но сейчас об этом можно было не думать. Мы с Юки успели, остальное неважно. «Он как-то странно говорил», — задумчиво заметила подруга, направляя корабль к Лиму. «Что в этом странного?» — недоуменно спросил я. «У него ведь оставалось меньше процента ресурса». «Да дело не в ресурсе», — хмыкнул Юки. «Искусственный интеллект не может говорить из последних сил. 100% или 1/1000, разницы нет. С твоим кристаллом что-то произошло. Он сильно поврежден или подвергся воздействию хаоса». Рина Белата предупреждала, что энтропия влияет на все находящееся на расстоянии 3 планетарных диаметров. И вот этот случай как раз подходит. За 37 лет с кристаллом могло случиться что угодно. «Как бы то ни было, он меня узнал, а значит, все не так плохо». Я пожал плечами и, поднявшись со своего места, посмотрел на Лим, который выглядел как яркая синяя точка в черном пространстве. «Сейчас долетим и узнаем, что с ним случилось. В общем, сажай корабль рядом с «Миражом». Я пошел одеваться». Настроение немного испортилось. Нет, я понимал, что Искин не живой и не может испытывать боли, но угнетала сама ситуация. Этот кристалл ждал меня 37 лет, как преданный пес, охраняющий то, что связывало его с хозяином. И вот он дождался, на пороге своего затухания. Грустно, но с этим ничего не поделать. Зайдя в оружейную, я быстро экипировался в доспех, повесил на пояс меч и 2 кобуры с плазменными пистолетами. Туда же добавил разгрузку с 10 магазинами и 2 гранат. В ранец за спиной вложил 4 дополнительных батареи и еще 10 обоим к пистолетам. Все равно ведь придется переносить все оружие на «Мираж», так что лучше начать это делать сразу. К тому же, с учетом предыдущего опыта, лишним оно точно не будет. Главное, чтобы не мешало движениям. Надев ранец и зафиксировав его на спине, я взял из шкафа винтовку, подобрал с пола переноску для Сая и направился к выходу. За то время, пока я собирался в оружейный, Юки уже подвела корабль к планетоиду и сейчас заводила его на посадку. Лим выглядел потрясающе. Из-за торчащих повсюду антенн и вышек Планетоид походил на ощетинившегося ежа. Тысячи металлических конструкций непонятного назначения занимали все видимое пространство. Со стороны казалось, что их натыкали где попало. Но это, конечно же, было не так. Такой огромный объект на орбите стоил чудовищных денег, и все свободное пространство на нем должно было использоваться по максимуму. Не знаю, что там внутри, но 12,5 квадратных километров поверхности оказались застроены так, что позавидовала бы любая материнская плата. Найти корабль в этой мешанине железа и пластика было практически невозможно, особенно если его эскин включит систему защиты от обнаружения. «Мираж» находился на плоской крыше одной из непонятных построек. Корабль с трех сторон прикрывали вздымавшиеся в космос каркасы. По цвету он полностью сливался с поверхностью, и разглядел я его только благодаря отбрасываемой тени. Выглядел он так, как и должен выглядеть крутой навороченный корабль в компьютерной игре. С нормальной аэродинамикой конструкций, огромными прямыми крыльями, внушительным хвостовым килем и хищно изогнутым носом. Со стороны он чем-то напоминал «Буран», изображение которого я когда-то видел в сети. Сходство, конечно, условное, но в голову почему-то пришло именно это сравнение. Информация о разведчиках последнего поколения в местной сети по понятным причинам отсутствовала. Юки смогла найти только основные параметры. Длина 32,5 метра, размах крыла 25 и высота 13. Судя по конструкции, можно было предположить, что такой тип кораблей способен летать в атмосфере планет. Все остальное за туманом секретности. Впрочем, осталось недолго. Скоро этот туман пропадет. Юки посадила алькор в сотни метров от миража. Едва опоры разведчика утвердились на поверхности, я активировал его встроенный искусственный интеллект. Кристалл звали Нейто, и он должен будет отвезти алькор обратно на Луону. Держать его здесь не имело никакого смысла. Как только я заберу свой корабль и перенесу туда все, что не забрал сейчас, разведчик отчалит в сторону дома. Произведя слияние и обрисовав эскину задачу, я отключился от связи с ним, взял переноску и направился ко все еще дрыхнувшему коту. Сай спал в центре командного отсека на самом видном месте. И, судя по всему, чувствовал себя при этом превосходно. Мне всегда казалось, что кошки, в силу их биологических особенностей, предпочитают спать в укромных местах. Но мой фамильяр точно не из таких. Хотя и котом-то его можно было назвать только из-за внешнего вида. Поставив переноску на пол, я уселся рядом со своим фамильяром и легонько потряс его за переднюю лапу. Гладить не по-мужски. Начнет шипеть, обидится и сбежит. Потом лови его по всему кораблю. Нет, конечно, можно взять за шкирку и сунуть в переноску, не спрашивая, но это тоже не по-мужски. Сай, мой полноправный напарник, и я его так не обижу. Кот проснулся не сразу. Выдернув лапу из моих пальцев, он вскочил, оскалился и с подозрением посмотрел на открытую дверцу переноски. «Тут такое дело», — со вздохом произнес я. «Ты, конечно, можешь остаться и улететь вместе с кораблем на Луону, но мне бы этого не хотелось». Объяснял им минут 5, и Сай меня, конечно же, понял. То есть понял-то он меня сразу, но потом еще 4 минуты ломался и зашел в переноску, только после того, как я пообещал выпустить его, едва мы окажемся на росчерке, при условии, что там сейчас есть чем дышать. Облегченно выдохнув, я подхватил переноску и, держа наготове винтовку, направился к выходу. Вообще, в доспехе можно нести наготове хоть пулемет Максима вместе с водой и станком. Если кто не знает, вода использовалась для охлаждения ствола пулемета «Максим». Это была одна из ключевых инноваций конструкции данного пулемета. Вода заливалась в специальный кожух вокруг ствола, который помогал отводить тепло при интенсивной стрельбе. Но стрелять все же удобнее, когда держишь оружие в обеих руках. Лим встретил меня оглушающей тишиной. Спустившись на лифте, я шагнул на поверхность планетоида, огляделся и замер, пытаясь уложить в голове окружающую действительность. Пейзаж поражал. Сотни причудливо изогнутых металлических конструкций, похожие на лапы окаменевшего после смерти чудовища, тянущиеся в космос антенны и вышки с локаторами самых разных размеров и форм. Жуткая, нереальная красота нашего будущего. И над всем этим темное звездное небо и огромный сине-зелено-коричневый шар с четко очерченными краями. На Земле в сети гуляло много подобных картинок, где какой-нибудь мужик смотрит на свою планету с поверхности стороннего небесного тела. Но в реальности это получилось только у американцев. Ну и у меня. хотя Талея не моя родная планета. Нет, от восторга я, разумеется, не орал. И мурашки по спине у меня тоже не бегали. Алекса Дарта вся эта красота не волновала. Даже немного жаль, что его нельзя выключить ненадолго. Насмотреться, поорать, пропитаться насквозь этим космосом, а потом снова включить. Да. Усмехнувшись своим мыслям, я тяжело вздохнул и быстро направился к росчерку. Засад не опасался. Юки и метка темного предупредят об опасности. Я успею среагировать, а если будет нужно, меня прикроет Алькор. Поверхность планетоида покрывали серые каменные плиты. Идти было прикольно. Система скомпенсировала пониженную гравитацию, но в теле все равно ощущалась непривычная легкость. Всю дорогу меня так и подмывало прыгнуть вперед, но я все же сдержался. И совсем не потому, что со стороны это выглядело бы полным идиотизмом. Просто броня и так позволяла мне прыгать намного дальше обычного человека. И как определить, насколько дальше я улетел? Нет, Юки, конечно, подсказала бы, но обращаться к ней не хотелось. Поднимет насмех и будет потом всю жизнь вспоминать. Кристалл росчерка по-прежнему оставался на связи, но произвести слияние с ним было пока нельзя. Стандартная мера безопасности, и ничего тут не поделаешь. Слияние с искусственным интеллектом, прикрепленным к космическому кораблю, возможно только тогда, когда ты находишься в кресле оператора или стоишь возле панели управления. Кристалл продолжает слушаться своего напарника на расстоянии связи и выполнять его приказы, даже если контакта нет. Но прямое управление кораблем возможно только после слияния при нахождении на территории этого самого корабля. То есть я могу приказать тому же Алькору лететь на Луону, но управлять им отсюда уже не могу. С росчерком та же история. Хреново, что я не помню имени Искина корабля. Но он же не девочка. Думаю, не обидится. Вблизи «Мираж» казался огромным. В длину он был почти как «Боинг 737», на котором я недавно летал по работе в Омск. Недавно, да. В другой еще жизни. Размах крыльев у разведчика оказался заметно меньше, чем у пассажирского самолета. Но зато фюзеляж выглядел намного массивнее. В ширину метров 10 и примерно столько же в высоту. На борту корабля в лучах «Рато» поблескивала эмблема, при взгляде на которую у меня стало тепло на душе. Скаленная волчья морда в обрамлении четырех звезд. Уши прижаты, багровые глаза без зрачков. Над мордой зверя парит четырехзубчатая императорская корона. Похожая эмблема у меня на левом плече. Короны и звезд там нет. Под волком выбита короткая вязь символов, в которой указаны номер подразделения и личность владельца. Вот только этот доспех не мой, а какого-то погибшего парня. В тот момент, когда я подошел к кораблю, кристалл спустил мне посадочный лифт. Из задней части фюзеляжа вниз выехала металлическая коробка с небольшой панелью на правой стенке и подняла меня в камеру обработки. Проверка и очистка длились 2,5 минуты. Затем прозвучало стандартное приветствие, дверь камеры отъехала в сторону, и меня впустили во входной отсек. Просторное прямоугольное помещение с панелями на стенах и горящими датчиками было освещено приветливым мягко-оранжевым светом. Система тут же сообщила, что воздухом на корабле можно дышать, но напрягало одно. Отсутствовала шлюзовая дверь в соседнее помещение. Нет, сама-то дверь присутствовала, но валялась на полу, срезанная плазменным резаком. Ощущение неоднозначное. У этого же, наверное, была какая-то цель. Ну, не мог же я нажраться и срезать эту дверь по приколу. Сюда ведь, кроме меня, никто не мог попасть даже теоретически. Хотя Эрик на станции предполагал, что тут был кто-то еще. Но даже если и так, этот кто-то не мог покинуть корабль. Дверь же проще было отключить. Или ее заклинило. Да, возможно, но достаточно было сжечь только крепление. А тут срезанная часть полотна. Очевидно, тот, кто это делал, очень спешил. «Ладонь на панель, быстро!» — скомандовала в голове Юки. Я, поставив переноску на пол, положил руку на приборную доску слева от входа. Вопросов не задавал. Юки, похоже, что-то почувствовала, и ей необходимо было установить контакт с кораблем. Многого так не узнаешь, но общая информация станет доступна. Я ведь по-прежнему командир этого корабля, а панель тут стоит как раз для проверки работы систем. Там, на станции, для получения информации от капитана, мне потребовалось коснуться его браслета своим. В доспехе этого не требуется. Броня проводит не только энергию, но и сигналы кристалла. А на панели есть отпечаток ладони. «На корабле только мы. С энергией, топливом и кислородом порядок?» Тут же доложила напарница, не вдаваясь при этом в детали. «По непонятной причине срезаны все двери по дороге в командную рубку. Вооружение отключено твоим приказом. Работает только носовой лазер». «Интересно», — я хмыкнул, и, выпустив Сая, уже собирался идти в командную рубку, когда из динамика на стене прозвучал сухой голос управляющего кристалла. «Приветствую тебя на борту, командир», — устало произнес он. «Я выполнил приказ, сохранил корабль и дождался». В ушах еще звучало эхо его слов, когда вдруг заработали двигатели. Пол под ногами затрясся, на панели гирлянды вспыхнули датчики, и Юки испуганно воскликнула. «Он собирается куда-то лететь!» «Отставить взлет!» — тут же приказал я. Но кристалл меня не послушал. Двигатели за спиной взревели. Корабль стартовал с планетоида, и меня по инерции впечатало в дверь, из которой я только что вышел. Система сообщила о перегрузке. Возмущенно зашипел под ногами ничего не понимающий кот. Выматерившись, я рванулся вперед и тут же потерял опору под ногами. Выйдя из гравитационного поля Лима, кристалл корабля отключил искусственную гравитацию, и меня снова впечатало в стену. Вообще невесомость — это, наверное, прикольно. Когда ты к ней готов, и в голове не возникает вопросов из серии «Куда мы, сука, летим?» «Почему Искин вышел из-под контроля?» «И какого хера тут вообще происходит?» «В командный отсек! Быстро!» Перекрикивая надрывный рев двигателя, проорала в голове Юки и тут же нарисовала маршрут. «Он летит к Талее! Ты должен успеть взять его под контроль!» «Ну да, и теперь хоть понятно, почему Алекс срезал все двери. Свихнувшийся искусственный интеллект заблокировал бы меня во входном отсеке без вариантов. Очевидно, он сошел с ума еще тогда, но не мог нарушить приказ, полученный во время слияния. Наверное, по-другому поступить было нельзя, но подумаю я об этом потом. Сейчас нужно быстрее шевелиться. Маневровый ранец на броне отсутствовал, но кто же, блин, знал? Сориентировавшись в пространстве, я оттолкнулся ногами от стены и полетел по коридору, хватаясь руками за выступы. Корабль ускорялся, поэтому двигаться было непросто и ни хрена неудобно. И это при том, что подруга постоянно подсвечивала нужные точки маршрута. Выступов по ходу движения было не так много, и цепляться за них получалось не с первого раза. Пару раз я срывался и улетал к началу отсека. Этот аттракцион я запомню надолго. Позади надрывно ревели двигатели, летали по отсекам бесхозные двери, позади возмущенно орал кот. Я рывками летел вперед, цепляясь за скользкие выступы, мысленно матерясь и стараясь оставаться спокойным. Нервы тут не помогут, бояться буду потом. «Что он задумал?» — поинтересовался я, пролетая третий по ходу отсек. «Не знаю», — тут же ответил Юки. «Сжечь он тебя не сможет. Перед входом в атмосферу автоматика включит тормозные двигатели. Броня тебя защитит, но на всякий случай готовься». «Его с Талеи кто-то позвал?» «Скорее всего». Юки изобразила тяжелый вздох. «Возможно, он хочет разбить корабль о поверхность или подвести его под противовоздушные установки. Поэтому постарайся успеть». 25 метров пути показались мне бесконечными, но пролетел я их всего за 48 секунд. Успеть получилось только отчасти.